Глава 7. Полиция приехала минут через 5. На самом деле быстро отреагировали ребята. И началось. Сначала одни полицейские расспросили нас. Это оказались обычные патрульные. Констатировав, что труп есть, они вызвали всех остальных. В общем, как вскоре я узнала, процедура допросов не слишком разнится в наших странах. Допрашивают, записывают данные и так далее. Самсона они увезли с собой, а нас с Юргеном попросили остаться и подождать решения следователя. Решение в том плане, можем мы уезжать или нет. Мы так долго ждали, что пришлось продлевать номера. Не на улице же ждать, тем более там начался дождь. Ближе к 6 вечера, когда все еще не было вестей от полицейских, а мы уже устали смотреть местное телевидение у меня в номере, я заказала пиццу. Пиво пришлось отложить на завтра. Если приедет следователь, ему может не понравиться мое состояние, и придется оставаться еще на одну ночь. В 9:30 приехал следователь. Он отдал мне ключи и документы от грузовика, уточнил, по какому адресу в Нюрнберге меня искать, и отпустил нас на все 4 стороны. «Уже ночь», — с грустью сказал мне Юрген, когда следователь ушел. «Да, хорошо, Юрген. Спасибо вам за помощь. Я, пожалуй, пойду спать. Утром мне рано вставать, и предстоит дальняя дорога». Немец уже собрался уходить в сторону своего номера, как вдруг обернулся. «Вы поедете на поезде?» «Нет, я поеду на грузовике». «Что?» «Вашего водителя убили. Вы же не думаете, что его убийцу выпустят на свободу уже сегодня?» «Юрген...» Я вздохнула от усталости. «Во-первых, еще не доказано, что убийца Самсон. Во-вторых, я знаю не больше вас. А в-третьих, мне нужно ехать к сыну. Это его грузовик, я просто сяду за руль и поеду в Нюрнберг». «Что? Вы умеете водить грузовики?» Надо же, как он удивился. Потрясающе! Как будто вместо старой бабушки перед ним вдруг появилась женщина-валькирия. Я так и представила себя верхом на грузовике, волосы развиваются, я взмахиваю кожаным кнутом, ударяю шпорами о бока грузовика и мчусь во весь опор по немецкому автобану. Это маленький грузовик, всего лишь Б-категория. Она у меня есть. Спокойной ночи, мой дорогой. Я желаю вам удачно добраться до дома. Здоровья вам и вашей Анчале. Я буквально вытолкала его в коридор, закрыла дверь, вернулась к кровати и без сил упала на подушки. Все. Не буду я думать о том, виноват ли этот Самсон. Это его проблемы. А я спать. Я иду спать. И все же странно. Почему во всей гостинице нет ни одной видеокамеры? Приходится доказывать свое алиби, как в старые добрые времена. Как долго нас допрашивали, и при этом полицейские единодушно решили арестовать лишь Самсона. Тем временем с той же вероятностью убийцы могла бы оказаться я или опытный хирург Юрген. «Мама, я тебе так благодарен!» «Михаэль, а что мне остается? Ждать тебя? Этого я никогда не дождусь. Я быстрее доеду сама. Ты не боишься ехать по автобану?» «Это не больше, чем обычная дорога. На твоем грузовике особо не разгонишься». «Это верно. Тогда я буду ждать тебя. Если что-то случится, ты обязательно мне позвони, слышишь меня? И помни, что ручник там сбоку». «Хорошо, сынок». Я уже сидела в грузовике и прогревала двигатель, когда позвонил Михаэль. Да, он потерял сразу двух водителей. Но ничего, мы с этим справимся. Сколько всего случалось в нашей жизни, и не такое мы преодолевали. Я закрепила телефон на подставке, настроила маршрут, и в этот самый момент в боковом зеркале я увидела своего нового знакомого. Юрген со своим мешком с вещами спешил к моему грузовику. Мне пришлось опустить стекло, чтобы послушать, что он хотел мне сказать с таким виноватым видом. «Доброе утро, Уте. Вы еще не уехали?» «Как видите». Растянула я свои губы в вежливой улыбке, уже догадываясь, о чем будет наш с ним разговор. «Я подумал, Фюрт ведь рядом с Нюрнбергом. Может быть, вы можете меня подвезти?» «Поезд ездит быстрее, Юрген». «О, да. Но здесь промышленная зона. А чтобы добраться до ближайшего вокзала, мне нужно вызывать такси. Я посчитал, только такси мне обойдется в 40 евро, а еще билет на поезд надо купить. Вы же все равно едете, у вас два пустых сиденья. В конце концов, вы мне должны. Если бы вы не попросили меня позвонить в полицию, я мог бы уехать раньше». Я хмыкнула. «Ага, полиция остановила бы его по дороге на вокзал. Или сняла бы его с поезда, что тоже вероятно. Допрашивали в итоге всех постояльцев и взяли координаты тех, кто уехал. Так что это был лишь вопрос времени». «А я? Я куплю вам кофе». «Тоже мне удивил», — подумала я. И, видимо, мои мысли отразились на моем лице. Поэтому Юрген поспешил сказать. «Кофе и круассан, а?» «Что вы на это скажете?» «Черт с вами, садитесь!» Я подвинула свою сумку ближе к себе. Юргену пришлось потесниться. «Что поделаешь, я не стану ради него опускать гидравлический борт». «Что ж, вы пристегнулись?» «Да, капитан». Юрген впервые за время нашего недолгого знакомства улыбнулся мне. «В таком случае у нас с вами впереди почти 4 часа пути». «Вперед! Вперед!» Я медленно выехала с парковки, потом также медленно выезжала из города, постепенно привыкая к габаритам автомобиля. В скором времени навигатор вывел меня на автобан. Все оказалось не так страшно, как я себе представляла. Оказывается, это довольно комфортно, когда дорога состоит из нескольких полос. Ехать, наверное, спокойнее. Мой пассажир, по всей видимости, так устал, что почти сразу уснул, обнимая мою сумку. Я же негромко включила местное радио, настроила его на местную радиостанцию и погрузилась в раздумья. Перед тем, как сесть в автобус в Латвии, я думала, что в первый же день, как приеду в Нюрнберг, я найду себе языковые курсы, разберусь с ближайшими магазинами, парками и так далее. Сейчас же я думаю о том, как отдам своему занятому сыну его грузовик, и пару дней точно буду высыпаться. Максимум, что я сделаю, это схожу на концерт. Желательно рок-концерт, где играет громкая музыка, везде пьяные люди, и нет возможности думать о ненужных вещах. К примеру, о таких вещах, о которых я думаю сейчас. Сейчас я постоянно отмахиваюсь от мысли, что надо расспросить Михаэля. Что он знает об этих братьях? Были ли у них враги? Кто знал, что Ромулус остановится в гостинице? Может быть, в офисе остались его личные вещи, хотя, думаю, полиция уже побывала там. Или как раз сейчас там и копается. В первую очередь надо подозревать первый круг общения.